Глава 50. «Издевательство какое-то!» — выдала знакомую ворчливо недовольную интонацию хрупкая синеглазая блондинка оружия, глядя на себя в зеркало и морщась. «Нельзя было выбрать других гадов и под них замаскироваться! Образ Ба, вернее, теперь уже Лукреции, надо привыкать к новому имени, к Пинге не то чтобы не нравился, просто было во всем это странное зудящее чувство, пока непонятное и потому неприятное». Девушка снова окинула себя взглядом в зеркале и тяжело вздохнула. «А что тебе не нравится?» — невозмутимо отозвался здоровенный парень-мастер с классическим профилем истинного арийца. Он возник у блондинки за спиной и игриво положил ладони, которыми без труда мог бы обхватить девушку за талию ей на бедра. «Какие у ваших контрразведчиков были в стазисе, подозреваемые? Таких нам и выдали. О том, что эта пара попалась, никому не известно, а вот об их темных делишках знают многие». Дженсен, ставший теперь уже Вальтером, весело посмотрел в глаза ее отражению и совершенно хулигански прижался к ее попке бедрами, совершив несколько провокационных движений. «Убью, наржуй!» — свирепо пообещала хрупкая красотка, дергая головой так, словно у нее не короткие золотые кудряшки, а копна дредов. И недовольно цыкнула. В угоду его нежеланию терять собственное яшви, я сильно ограничила их слияние, поделившись силой, но не опытом. Отчего он все еще чувствовал себя мужчиной и не мог достоверно вжиться в роль. Ржавый древний уже поставил ему условия до начала операции стать девчонкой как минимум духовно, чтобы не было даже малейшего процента провала, но... «Да ладно, а то тебе не понравилось», — хмыкнул ариец, прерывая его размышления. «А кто меня из постели почти сутки не выпускал? Такое слияние устроил, что... хи...» «Ты не сравнивай», — воинственно фыркнула блондинка, с точностью скопировав фирменный пф-бада и опять недовольно одергивая себя. «И вообще...» «Кстати, кроме того, что теперь я как извращенец могу в любой момент отрастить себе сиськи, никаких особенных изменений, тем более вселенских масштабов, после слияния я в себе не заметил». «Во-первых, сиськи отрастила тебе пока я. Не привирай. У тебя на это ни сил, ни опыта не хватает. Я уж молчу про нюансы структур и анатомии. И прекрати уже их мацать, что ты как маленький». «Моих не нащупался», — внезапно перевел тему швей, поняв, что как только он углубился в подробности, его перестали слушать. «Нет», — хмыкнул Ба, заодно и шлепая себя по вторым 90. «Прикасаться к символу женской красоты мне никогда не надоест, хотя в таком ракурсе оно и правда странно ощущается. А что во-вторых?» «А во-вторых, мы только начали слияние», — вздохнула Джи, разглядывая в зеркале свой новый, опять мужской облик. «Может, оно и дальше так пойдет? Даже скорее всего. Но только до того момента, как нам с тобой придется совершить какое-то энергетически насыщенное действие, и тогда, не знаю, по-всякому может случиться». «Энергетически насыщенное?» — озадачился Ба, пытаясь сделать несколько шагов по комнате, чтобы приноровиться к иначе расположенному в женском теле центру тяжести. Хотя центр тяжести как раз-таки был не самой большой его проблемой, а вот ржа! Выкрикнул он, почти навернувшись посреди комнаты, не упал только потому, что бдительный швей подхватил своего предельщика. «Зачем эта дура носит такие каблучища?» «Понятия не имею. Когда будем паразитов давить, тогда и станет понятно, в каком месте сливаемся». «Максимально доступно», — объяснил швей. «Нам ведь главное проникнуть на базу и оказаться от главного пожирателя на расстоянии энергетического импульса». Дженсен начал в сотый раз повторять план, аккуратно зарываясь пальцами в волосы блондинки. Локоны были мягкие, но швей все равно бы предпочел родные уже дреды. «А дальше просто направлю через тебя поток. Выпотрошим мозги главному и разом, размножив нашу сущность, схлопнем все места с инфекцией. Вот тогда энергия и попрет. Там ведь примерно 30% моей внешней энергетики придется подключить. Пока Джен распинался, высокие каблуки на ногах Бада сменились на платформы, из-за чего хоть высота и осталась прежней, но скакать буквально на пальцах больше не приходилось. Лохматый уже дал добро и приготовил границу на выход. Проблема в том, что пропустить такой накал ты сможешь, только пройдя последовательный, хотя и почти мгновенный ряд трансформаций. И вот как они на тебя повлияют, я предсказать не могу. Даже несмотря на все мои легендарные возможности, мужчина печально пожал плечами. «А, прорвемся», — оптимистично махнул девичьей рукой Бат. «Тем более ты обещала, что, как бы я ни изменился, ты меня уже не бросишь». Как бы между делом признался в своих чувствах к Пинга. «Сложнее ржа на этих ходулях до двери дойти и не навернуться к ржунам. Платформы, конечно, удобнее, но я все равно буду ковылять, как старый инвалид, и вся маскировка полетит циверку в ржопу. А эта дура на них еще и танцевала, задницей крутила только в путь. Я видео посмотрел». «Дурак ты, уши у тебя холодные». Дженсен в очередной раз поймал и притянул к себе своего предельщика, уже не обращая внимания на его новое женское тело, импульсом передал пожелание закрыть глаза и поцеловал. Уже через секунду они целовались так страстно, что окончательно потеряло значение, у кого какой облик, тем более что их очертания довольно скоро слегка поплыли и... «Стоять!» — рявкнул прародитель, возникая в дверях. «Ну что, ржа, за безответственность!» «И так чуть не заржавели, пока вам ауры настроили. Внешность сверили до микрона, а вы что творите?» «Натрахаетесь еще после операции. Никуда оно от вас не денется!» «Зануда ты, лохматый!» Печально сказал Дженсен, мгновенно возвращая им с Бадом маскировочный облик. «И не лечишься. Ладно. Где там ваш томагавк с инструкциями?» «Здесь я». Мрачновато кивнул Кицалькоатль, возникая за спиной прародителя. «Значит так. Мнемозаписи этих двоих я вам скинул. Да, они не самый лучший вариант, тут я согласен, но других, на кого мы можем обеспечить настолько плотную легенду, у нас нет. Пожиратели не пускают на базу никого из новых приверженцев, даже если те докажут свои намерения, что в принципе логично». Умные сволочи подозревают и даже ожидают, что мы вышлем агента. Потому вход есть только для тех, кто уже зарекомендовал себя раньше. Пытаясь скрыть волнение, древний повторял подробности скорее для себя, чем для собеседников. А эта пара мелькала в наших сводках еще во времена, когда Зефирка заканчивала академию, и мы вели дело о наркотиках в среде элитной молодежи. Доказательств мы тогда не собрали, но на заметку их взяли и с полгода назад, наконец, сумели подловить на горячем и сразу в стазис до окончательного выяснения. Под гриф совершенно секретно, как чувствовали, что понадобится. Да это мы еще в первый раз усвоили. Чего ты повторяешься? Бат уже почти освоился в новой обуви и несколько раз продефилировал по комнате, старательно виляя всем, чем только мог. «Давайте уже ржу за хвост не тянуть. Скидывай последние подробности прямо в систему, и мы пошли». «Повторение, мать учения», — хмыкнул прародитель. «Не крути так задом. Это не пропеллер». «Пересаливаешь». «Да, вот так лучше». «Ладно, пора выдвигаться».